Пока ломовики везут товары, остатки ночи придают суду, песком полощут горло тротуары, и клубы дыма борются на льду. Пока мест оглашаются открытия на полном съезде капель и копыт, пока бульвар с простительной прытью скамью дождем растительным кропит, пока березы, метлы, голодранцы, афиши, кошки и столбы скользят виденьями влюбленного пространства, мы повесть на год отведем назад.